Так вы стали домовладельцем? Не в этом дело. Мы теснее стали общаться с Виктором. Лето он проводил в Сибли, и мы виделись в отпускное время практически ежедневно. Жили на глазах друг у друга. А какие впечатления остались от часов, проведенных у реки, рыбалка там мировая? В разговор вступила Юлия Федоровна. Когда мы ездили в Сиблу, расстояние все-таки значительно, 500 километров, обычно не торопились, ночевали в Ярославле. А на другой день, отдохнув, отправлялись через деревню вдоль реки Кубен. И так там было много брошенных домов, крепких, добротных, но оставленных жителями. Люди уходили. Не было работы, возможности жить и выжить. Так мы и ездили на протяжении ряда лет мимо пустых деревень. А в один год вышло распоряжение местных властей. Все брошенные строения уничтожить, разобрать на дрова. Дорога Москва-Архангельск стала вовсе голой, еще более грустной и тяжелой. У Анатолия Заболоцкого есть фотографии деревянной сельской церкви, снятые там по дороге. Тоже сожгли. Кому она мешала? Вы бывали в Сибле в летний месяц? Да, обычно вы приезжали в Сиблу на 1 мая. Ехали всегда загруженные под завязку. Наши соседи, местные деревенские жители, давали нам уйму поручений в Москве. Ведь кроме столицы и Питера нигде ничего не было. Считалось, что москвичи богаты, могли купить 10 пар чулок хозяйки нашей в столе, другой соседке шерстяную кофточку. В деревне был единственный мужик, Сергей Федорович, да с лошадью. Мог дрова привезти из лесу и наколоть, окно поправить и печь сложить. У него была жена Софья, двое сыновей. Один путный, а другой работал на железной дороге и страшно пил. Мы ключи от избы оставляли Софье. В одну из ночей она имела неосторожность дать сыну ключ от нашей избы. И пошло-поехало. Если в прошлые годы у нас все оставалось в порядке и сохранности, то после того, как там пожил непутевый парень, исчезли практически все нужные в хозяйстве вещи. Даже бытовые предметы, вроде бритвы Евгения Федоровича. Особенно жалко, что он украл мою любимую старинную игрушку. Ее мне бабушка одна подарила. Это были два деревянных ангелочка с крылышками, которыми они махали, если двигать выдвижные палочки. Местная северная игрушка. Личики розовые, крылышки голубые. Я ее очень любил. Он умудрился ее сорвать с двери и упереть. Еще пропажа. Металлическая дверка от старинной печки с примечательным сюжетом. Охотник с ружьем и собакой идет по лесу. Над ним птички. Эту дверку он тоже унес. Электрический чайник пережег. В общем, осквернил наш дом, мы очень обиделись. Романтический флер первых лет жизни среди крестьян, чистых и невинных, спал. Мы, конечно, знали, что живут они тяжело, со светом, дровами, продуктами худо. Но везде и другое. Сами они тоже не старались прилагать усилия для выживания, считая, что проще где-то что-то утянуть, что плохо лежит, а потом продать и пропить. И старухи и соседки оказались злобны, недоброжелательны. Но вы для них были дачниками. В теплую пору отдохнули, рыбу половили и уехали, а им деваться некуда. Отсюда зависть, озлобление, отчаяние. Да, это так. Но мы-то ничего в этом укладе изменить не могли. Перед ними ни в чем не виноваты. Наоборот, старались как-то помочь. Я уже упоминала о том, что машина всегда была забита вещами для наших односельчан. В общем, охладели мы к этой затее. К тому же Виктор Петрович в 1980 году оттуда уехал, возвратился на родину, в Сибирь. Продали мы свой домишко череповецкому жителю за символическую цену. Вырученных денег мне хватило только на одну горную лыжу. А место там замечательное, очень красивое. Виктор Петрович там вел хозяйство. Он развел экзотические посадки. И прежде всего кедры. Он тосковал по Сибири и привез 4-5 маленьких кедров. Он любил сад, любил показывать свои посадки. Видишь, это сибирский бадан. Но тот, кстати, плохо приживался, каждую зиму отмерзал. Под лучами весеннего солнца бадан раньше времени выбрасывал довольно мощный сиреневый цветонос. Листья были крупные, кожистые, но потом случались заморозки, и преждевременно развившиеся ростки погибали. В одной записи есть эпизод со скворечником. Это написано в Сибли с присущей Остафью наблюдательностью и юмором. Новое поколение птиц вселялось в старый скворечник и он раскачивался под их напором. Рассказ о лошадях, где лошади спят оттуда же. Он видел эту картину из окна своего сиблинского дома. Над рекой вокруг нее стелился утром туман, лошади не весь как туда забрели, встали и заснули. А там его навещали другие писатели. Обращаюсь я к Евгению Федоровичу. Однажды при нас у него были Юрий Бондарев, Сергей Орлов, Вася Белов. Гостили целый день, спускались к реке. Там мы и встретились. Памятная встреча, душевная. Сразу чувствовалось, общаются близкие люди, единомышленники. Орлов ведь тоже откуда-то из этих мест, из-под Великих Луг вроде. И снилось мне жаркое лето, хлеба в человеческий рост, и я молодой и веселый, в кубанке овсяных волос. Такой вот образ неожиданный. Бондарев тогда только выпустил «Берег», помните? Любовная история нашего офицера с немкой. Виктор Петрович с Марьей отнеслись к этому скептически. Женщин автор не знает. И все же гости бывали нечасто. Например, от деревни Васи Белова до Сиблы 60 километров. При бездорожье, это скажу я тебе, расстояние. Мы ездили в отпуск в Сиблу всегда на машине. От 600 деревни 200 метров, но они практически непреодолимы. Надо было машину тащить трактором и также на обратном пути. Помню, приезжал один немецкий корреспондент. Он снял фильм о русских писателях. Викторе Астафьеве, Василии Белове, Евгении Носове. Астафьева как раз в Сибли у того же знаменитого забора снимал, а Василий Иванович в его Тимонихе. Немец недели три жил, материала много набрал. Я вас хочу спросить вот о чем. Как Виктор Петрович относился к своему отцу в то время? Ведь под конец жизни его оценки изменились. Он стал выставлять Петра Павловича жертвой, рассказывал, как тот жестоко пострадал от советской власти. Между тем, у меня есть более ранние записи разговоров. В 80-е годы Виктор Петрович отца не жаловал. Вот о мальчике, который доставался от Петра Павловича, говорил с симпатией. По его высказываниям выходило, что это был человек не очень-то приятный. Помню эпизод. Виктору Петровичу не писалось, и он в окно наблюдал за тем, как отец сам перед собой имитировал работу. Привычка зэка. Таскал по двору щепку, а потом пришел в избу весь взмокший, измученный, и демонстрирует свою усталость. Виктор Петрович сделает, что погружен в свои думы. Тогда отец ему говорит: «Дай хоть рюмку, видишь, навкалывался так, что пар валит». Евгений Федорович берет в руки снимок, на котором Виктор Астафьев стоит, облокотившись о плетень. Снимок замечательный. Снимал не я, но я этот снимок придумал. Смотрю, вокруг Виктора крутится один из местных фотографов. Остановил его и говорю: «Сними, как я тебе покажу». Попросил Виктора Петровича встать у плетня, успокоиться. И этот малый, как видишь, сделал отличный кадр. Да, снимок великий. А Василий Иванович Белов часто в Сибли бывал? Сколько ж вы всего прожили в Сибли лет? А вот и не скажу. Юлия Федоровна помогает мужу. Думаю, лет 7. Вот сейчас еще эпизод вспомнил. Жил там сельский интеллигент Илларион. По деревенским меркам зажиточный. У него дом в 2 этажа, и это редкость для тех мест. Был у него огромный сундук с книгами. Он их читал и относился бережно. Когда почувствовал, что стал совсем плох, позвал Виктора Петровича и при нем открыл заветный свой сундук. Среди множества старых изданий Виктор Петрович обнаружил знаменитую дореволюционную книгу «Елена Малаховец». На титульном листе была печатка самого автора. Виктор на какой-то праздник позже ее нам подарил. Кстати, прежде посреди деревни была маслобойня. Она упоминается в одной из записей. Местный мастер подкармливал голодных ребятишек. Но мы видели только место, где она находилась. Жаль, что лето там короткое. Только земля оттаивала, только покрывалась купавками, этими северными розами, как снова приходили холода. Купавы были и интенсивно оранжевого цвета, сильно отличались от бледно-желтых сибирских. Дом Виктора стоял на горе. У сына есть фотографии девушки-пастуха. Она с палкой стоит у изгороди, которая спускается к реке. Когда мы весной приезжали, этот спуск был покрыт на удивление крупными купавками. Ступать на этот ковер из цветов казалось кощунственным. Мы шли осторожно, след в след по едва обозначенной тропке, старались не давить цветы. Кубень, — поясняет Капустин, — река с перекатами и крутыми поворотами. Ловили в ней рыбу на кузнечик. Он трепыхался и привлекал внимание рыбы. Кстати сказать, один наш приятель в Сиблу приплыл из Москвы на лодке. Звали его Николай Филиппович. Приплыл, значит, и спрашивает у местных дом Капустиных. Все были поражены. Поверить в это и в самом деле было трудно. Вот еще эпизод смешной и грустный. Как Астафьева на собственный творческий вечер не пустили, — продолжает рассказ Капустин. И как же? А рожа и не вышел, как он сам о себе говорил, — смеется художник. Однажды Виктор Петрович приехал в Москву, одетый, хоть и тепло, но как-то нелепо. Был он в грубой дубленке и почему-то в резиновые сапоги вырядился. А ведь от них ноги еще больше ломило, они у него всегда побаливали. Предстоял его авторский вечер. Пошли покупать ботинки. Купили вроде хорошие, как-то повеселели в предвкушении. Вечер был у нас обоих прекрасное настроение. Он поехал по издательствам пригласительные раздавать. А я пошел Юлю встретить, чтобы пойти вместе на его выступление. И вот мы уже в фойе зала, его нет. Вдруг я слышу какую-то ругань, возню на входе. Всмотрелся, там он, что ж казался. Все билеты, которые у него были, он раздал знакомым, себе не оставил, понадеялся, что авторы и так пустят. И документов никаких не захватил. Вот его билетерша не пускала. Баба казалась заполошенная, требует билет, и все тут. Виктор обиделся, в бутылку полез. Я подхожу, протягиваю билет. Вот мой билет на двоих, пропустите. Он со мной, очень ему хочется писателя Астафьева послушать. Юлия Федоровна дополняет. Еще долго он вспоминал о том случае. Что на себя не наденешь, рожа всегда выдает происхождение. На собственный вечер не пустили. Евгений Федорович показывает, комментирует снимки с их плаванием по Оби. Видишь, станция Никита теперь звучит забавно. Но никак с девицей-киллером Никитой из того ящика от мест не связано. А это мы с Виктором Петровичем отправляемся в Салехард, идем вверх по Оби. А вот поселок в окрестностях знаменитого Березова. Оттуда родом капитан рыбнадзорного катера, который нам дали на 2 недели. Мы пошли удить рыбу, а женщины в дом капитана. У него был братишка 12 лет. Купаясь, тот обнаружил место, где когда-то затонула суденушка. А вода выбрасывала на отмель предметы из прошлого. Встречались там довольно ценные серебряные и золотые вещи. Поездка была изумительная, экзотическая. Ханты в чумах, отличная рыбалка. Вот мы на катере. Виктор увидел стаю уток, сел и стал стрелять. 30 уток побил, нырки. Они остаются на поверхности. Мы их с очком собрали, и больше не надо было думать в поездке о пропитании. У меня был хороший спиннинг, но почему-то не ловился. Бросил леску с куском мяса за борт, а сам пошел в каюту. Возвращаюсь, а моя леска утянута под брезент. Ага, думаю, издеваются, сапог прицепили или еще что. Так небрежно тяну, а идет трудно. Кажется, вытаскиваю крупную рыбину. Чих! Разрезали его со спины, чуть посолили. 20 минут полежал и готов к употреблению. Ох, и вкусная рыба! Какой же был закусон! Прошу Евгения Федоровича рассказать о других ярких встречах. Коля Рубцов бывал у меня здесь, в этом доме. Приходил с деревянным чемоданчиком, когда приезжал по делам в Москву. Однажды иду по коридору издательства, смотрю, он стоит. Грустный. Ты чего такой мрачный? Половину стихов из книжки выкинули. Покажи. Я прочитал. Хорошие лирические стихи. Взял папку с отброшенными стихотворениями и пошел к главному редактору издательства, Борису Соловьеву. Стихи Рубцова тогда отстоял. Был знакомый с Василием Шукшиным. Меня поразили, помню, сапоги в обтяжку. Ножки тоненькие. Он издавал тогда книгу, я пришел дать вам волю. Встретил его на лестнице, то сё, покалякали, но беседы не складываются. Что, спрашиваю, редактора заедают? Да вовсе книга застряла, вот и раз. Пошел по кабинетам. Что ж не издаете такого интересного писателя? Шукшины интересны, — возражает мне одна наша руководящая дама. Графоман, таких к издательству близко подпускать нельзя. Спустя годы та дама первая о Васе книжку накатала. А я дальше пошел по кабинетам, но как-то на этот раз не складывался. Говорю Васе, потерпи чуток, что-нибудь придумаю. Буквально в ближайшие дни после разговора с Шукшиным звонит мне начальство, куратор из ЦК, женщина. А я был в тот момент секретарем партийной организации издательства. Звонит по поводу пьяных дебошей одного из наших заведующих редакций. Почему пьет ваш сотрудник, даже хулиганит? Он кого-то по пьяному делу укусил. Мне вроде нагоняй. Будем исправляться, говорю. После этого она так вежливо меня спрашивает, есть у меня какие проблемы. Да вот, отвечаю, есть хорошая книга у Василия Шукшина, но застряла. Она отмолчалась, ни слова не сказала. Да потом позвонила директору, правда ли, что в издательстве есть хорошая книга Шукшина? Да, мол, правда. Так что ж вы не издаете? Чего ж вы хорошую книгу держите? Он сразу команду издать. Рад, что я все же нашел ход, чтобы защитить книгу писателя. Был рад, когда мог помогать ребятам. Евгений Федорович, а вы помните, как другую астафьевскую книгу оформляли? «Стародуб». Она в Советской России выходила и называлась «Повесть». А меня сосватала на эту работу Эльвира Розен, художественный редактор тамошний. Материал мне уже был знакомым, взялся с радостью. «Как я понял, вы оформили около 400 книг. Все храните?» «Нет, конечно, только любимые. Например, Дубровского, одну из самых удачных работ. Есть среди них детские «Похитители бриллиантов» Буссонара, «Семь подземных королей» Волкова. А портрет Виктора Астафьева в книжке издательства «Советской России» вами сделан?» «Кажется, да, но надо уточнить у Юли. Мы многое вместе делали. Не все ж можно теперь отделить. Надеюсь, что истории, которые поведали мне Капустины, помогут читателю лучше постичь человеческие качества Астафьева. Рассказчиками Юлия Федоровна и Евгений Федорович были замечательными. И как истинно интеллигентные люди не допускали каких-то преувеличений или выдумок. В этом легко убедиться, ознакомившись с письмами Астафьева Капустина. Переписка между ними столь обширна, что, пожалуй, тянет на небольшую самостоятельную книжку. Поэтому ниже помещена лишь часть этих писем, которые я отобрал, опираясь лишь на собственный вкус, и полагаю, что именно они представляют наибольший интерес для широкого круга читателей. По-моему, они не нуждаются в подробных комментариях, поскольку и без них дают богатую пищу для размышлений. Заметим только, что в нынешние годы, когда переписка едва ли не полностью перестала быть средством общения людей, мы уже не оставляем нашим наследникам таких живых бытовых свидетельств нашего существования, какие находим в Астафьеве. А помимо прочего, встречаем мы в этих посланиях писателя друзьям чудные пейзажные зарисовки, которые придают письмам настоящую художественную ценность. И еще. Хочется привести здесь слова Астафьева, которые мы найдем в одном из писем. И хорошо, что придумана бумага. На ней можно сказать все, что хочешь, даже о том, что любишь человека. А то так-то словами ведь мы не посмеем стеснить на больно. Май 1968 года. Быковка. Дорогие Юлия и Жень, пишу вам из далекой Быковки, где пребываю с 1 мая и тружусь, как лев, не Толстой, а из джунглей который. Наворотил кучу всякого словесного говна, но из него, кажется, слепляется лепешка. Вторая часть последнего поклона. Это вышло и для меня несколько неожиданно. Начал-то я с нескольких очерков рассказов о поездке на родину, о рыбаках и рыбе, а меня понесло, и все несет и несет безостановочно. Напишу один рассказ, а за него цепляется другой. Воскрешаю на бумаге мертвых, дорогих и горьких людей. Бронюсь живым. Книжка будет куда более горькая, чем последний поклон. Так, с такими чувствами пришел я к современности, и мысли они идут вразрез с установленной моралью. Проклинаю ГЭС, пишу о бедствиях, ею нанесенных, а строителям ее дали досрочно Ленинскую премию. Но не это главное. Главное, что работает. А сегодня поймал первых четырех хорюсков, совсем хорошо на душе. Так рано еще никогда не ловил. Здесь вообще весна была очень ранней, и даже жарко бывало. Юлия и Женя, я пишу с еще одной целью, чтобы напомнить о себе, связаться с вами и спросить вас насчет поездки. Как вы? Какое ваше настроение и здоровье? Готовы ли к поездке в назначенный срок? И куда бы вам хотелось? Сюда, на Урал, в нашу, в общем-то, чудесную тихую Быковку, где все благоустроено и на ходу, но рыбалка слабая, только хорюски и хитрые, однако. Женя сможет ходить на водохранилище 1,5 километра. Там, говорят, клюет мелкий окунишка, ёрш и лещ изредка. Лететь до Перми, 2 часа из Домодедова. Извещать нас нужно заранее, чтобы могли вас встретить. Если же вам хочется все же в Вологодские края, в Полинок, то и в этом случае напишите нам по адресу Пермь, 68, улица Большевистская, дом 190, квартира 15, Порошуновым для Стафью. Мы тогда числа 28 мая уедем отсюда и будем ждать вас числа 1-2 июня к нам, с тем, чтобы сразу уехать в Полинок. Ибо одни, совершенно одни, может быть, там дней 10-12, а потом приедет девочка с бабушкой, может быть, даже женщина с ребенком, а это уж для нас, от детей, отвыкших эгоистов-интеллигентов, испытание. Для нас, значит, и для вас. Сейчас мы едем в великий город Чусовой на родные могилки взглянуть, а затем прошвырнемся на станцию. Теплая гора, где живет старый и умный охотник-промысловик, давно меня к себе приглашающий, и с которым мне позарез необходимо встретиться для книги. И вот если б ты, Юля, не откладывая в долгий ящик, написала мне, то на обратном из часового пути я бы уже знал, как нам спланировать свое время. Спланировать надо, ибо работы еще много, а там поездка в Сибирь уж надвигается. Очень многое мне хотелось бы вам рассказать. Например, о том, как позавчера видел медведя, крадущегося к пасеке, и напугали мы его столько и нашим приемышем. И почитать бы вам чего-нибудь смешное из новой рукописи хотелось бы. Ну, а пока обнимаю вас всех обоих крепко и целую. Если двинетесь в Быковку, можете брать с собой свою изнеженную собаку. Ее хоть комары поедят маленько стерву. Мария кланяется, ваш Виктор. И извините, что не поздравил с праздником. Был очень усталый. В путь двинулся прямо из-за стола и прямо за стол и упал. Следующее письмо отправлено из Вологды. Дорогие Женя и Юля, приветствую вас. Женю хоть письменно, раз не сумел, устно. Благодарю за сапоги, которые вызывают зависть у всех вологжан-охотников и пришлись мне в пору. А еще это уж следом, уже с сапогами. Благодарю за отлично сделанную книгу. Дай бог нам делать вместе не последнюю. У Юли я был последний раз пьянющий. Глупости, наверное, какие-нибудь болтал. Плохо все помню, на пояс едва успел. А вот теперь расплачиваюсь за разгулы веселья. Невыносимо болит, дурная, контуженная голова. И решили мы податься в лес. Завтра улетим на неделю в отдаленный Никольский район, где тихо, и есть еще охота и рыбалка. Вы за это время пришлите мне рукопись, бо ее надо править, перепечатывать, да подаваться с повестью в другой журнал, бо в Москве мне такое нравоучение прочитали насчет правды войны, что мне и противно сделалось иметь с ними какие-нибудь дела. Погода у нас стоит дрянь, всего меня ломает. Лежу да плюю в потолок и маленько пописываю, ибо многое читать не могу. Напал на 10-й том Пушкина. Читаю его письма. Такая прелесть. Вот мужик так мужик был. Воистину гений. И жил широко, и мыслил глубоко. У нас все измельчало. И жизнь, и мысли, и литература. Мать бы ее раз так. Вернусь через неделю. Приезжайте по грибы и бруснику. Мне теперь можно звонить. Поставили телефон на квартиру. Целую вас обоих, дорогие люди. Ваш Виктор, дочь и жена шлют поклоны. 18 сентября 69 года. 13 ноября 69 года, Вологда. Дорогие Женя и Юля, звонил я вам, звонил в праздник, желая приветствовать голосом, но вы оказались в Гаграх. Я тоже лишь перед праздниками приехал с Урала. Сидели с бабой моей в деревушке и работали. Мне хорошо работалось. Я кое-что написал для души и для печати, для души и больше. Пастушка моя находится в новом мире. Есть телеграммы, что ее читают с интересом, и отношение к ней благожелательное, и что скоро будет разговор, а, следовательно, мне надо будет ехать в Москву, тогда я вас увижу. Пока же дни идут тоскливые. Был один раз на рыбалке, наловил на уху и простудил горло. Сейчас погода настолько мерзопакостная, что работать не могу. Все мои стариковские кости ноют и болят. Читаю да письма пишу, но больше не способен. Даже бабу, хоть она Мадонна будь, все одно не надо. А баричи прежде в наши годы лишь жениться начинали. Исхудал народишко. Юля, а теперь у меня опять к тебе докука. Есть у меня дочь, студентка пединститута. Она, как всякое современное дитя, ни хрена об себе не думает и не заботится, целиком полагаясь на всяких, там, на родителей, за что потом огрызается на них. Так вот, эта самая дочь Ирина, студентка пединститута, осталась в зиму без пальто и без обуви. Простыла уже и громко, чтобы я слышал, сморкается и кашляет в своей комнате. Я, конечно, наматерил за легкомысленное отношение к жизни. Она, конечно, сказала, ну и что? Дескать, пусть я пропаду, а вам от этого хуже будет. Все верно. Короче, не поможешь ли ты, Юля, нашему горю? Памятую, что у тебя какой-то завмак, кто-то еще знакомый. Я и решаюсь попросить тебя об одолжении. Нельзя ли этой моей дочери достать сапожки на невысоком каблуке 37-го размера и посмотреть пальто молодежного покроя с картошерстным воротником или, в крайности, шубенку какую-нибудь? Деньги у меня сейчас есть, и я в любой день и час могу их перевести. Мне опять неловко тебя просить, ибо знаю, что ты и без того человек занятой, но стерь-то эту дочь-то жалко тоже. Ты уж позвони нам и скажи, возможно что-то сделать или невозможно. А если сие мероприятие очень хлопотно, тогда бог с ним. Пусть греется, как хочет, чем хочет, впредь умнее сделается. За сигаретки большое спасибо вам, и скурили их в праздник за милую душу. Приезжайте к нам когда-нибудь. Нече по Абхазиям жариться, петухов ловить. Надо Россию смотреть и треску магазинную кушать. С нее, говорят, ум прибавляется. Я, правда, не заметил чего-то на русском народе этого. Он ж сколько лет треской питается, а все дурнеет, дурнеет умом и пьет беспробудно. Ну, всего вам хорошего, милые люди. Целую вас обоих, Виктор. Привет вам от Марии и дочери Ирины, студентки пединститута, которая царского роду не ходила боса, а с роду. Она не восподобилась. 18 июля 72 года. Дорогие мои друзья Женя и Юля, так уж получилось, что на пути в Сибирь не смог я вас навестить. Из Быково переехал прямо в Домодедово и тут же улетел. Сейчас я уже вернулся в Быковку, на Урал, и даже выспался и восстановился немного. Брат уж совсем плохой. Но самое угнетающее еще и то, что вокруг него все очень плохо. Баба егонная быдло в прямом смысле. Выносить ее долго, ее и все, что вокруг, невозможно. Я и не мог долго вынести. Единственная отрада в Сибири осталась — это Енисей. Хоть погода в Сибири худая, я все ж и порыбалил, и насмотрелся вдосталь. Обратно ехал до Енисейска на тихоходном местном судне. И кого она угнетала, а меня, наоборот, радовала. Надышался, насмотрелся. Достал красноярские лекарства брату и двинул на Урал. Ведь мне так и не удается поработать как следует дома. Все хлопота да забота, да всякие пустяки. И только здесь, в глуши лесов, я и могу еще принадлежать себе хоть немного. Уж по работе тоскую больше, чем по любимой женщине. Оную можно объехать, забыть и задавить в себе, а работа наша, называемая графоманией, неизлечима. Погода здесь стояла до вчерашнего дня жаркая, но вчера была гроза, потом потянула холодом и моросью. С родины моей Сибири, и все умиротворилось, земля дышит, рыба стала брать, и я поймал хрюсков хорошо. Сегодня же и работать сел. Пишу одну чудную, давно вынашиваемую вещь под названием «Ода русскому огороду». Мне самому это по душе. Это раздумье и печальное о себе, о земле, родившей нас, и о девочке в голубом платье, которая с детства следует за нами, так и не встречена, так и не увидена, потому что она есть не что иное, как мечта о прекрасном. И мечта — это выдумка и неизлечимая тоска о чем-то, опять же, прекрасном, блажен, кто умеет выдумывать. Чтоб я был, да и все мы, без выдумки. А вы где? Наверное, уехали куда-нибудь. Из спаленной знаем Москвы. Дай вам Бог здоровья и радости. Не знаю, что еще написать. весь я собранный, и душа моя вся еще истерзана страданием, которое я испытывал, глядя на умирающего брата, и на торжество злая одичалости вокруг. Сибирь спивается и неуклонно дичает. Даже киржаки начали пить и курить, искренословить и обманывать. Куда дальше-то? Обнимаю и целую вас. До встречи в конце августа. Буду ехать на Украину. Целую, целую, Виктор. 7 апреля 75 года. Дорогие Юля, Женя, вот сейчас, буквально минут 15 тому назад, произошло маленькое чудо. С плеса, на котором мы с Женей рыбачим, унесло льдину, унесло вместе с нашими лунками, чьими-то брошенными мокроступными самоклейками, с баночкой из-под политуры, с пустой бутылкой из-под дешевого яблочного вина, который в большой моде среди нашего народа, здешней в особенности. А с вечера я пробовал рыбачить. Прямо против окон дома один здешний родом мужик поймал головля и язя, подчивал меня ухой. Это его лунки были ниже островка, в разлучье, сделанном речкой, на которой ты меня звал, и там он накануне нашего прихода хорошо половил крупную плотву. Вот что значит знать место. Ну, а вчера-то ни он, ни я ничего не поймали. От того, что все время драла и тревожила льдину против деревни. Дорожка по льду, которая вела за речную деревню, оказалась против городьбы и конного двора. Вся льдина взъерошилась, берег вспахала и подрыла раскрошенным льдом. И все деревенское плесо, вскочь кругами и пластушными, искромсало, будто грубо сшитый толстыми белыми швами. С вечера прошел дождь проливной. Вообще после твоего отъезда стоял лишь один погожий день. Я взбудоражился, думаю, что источники и небесные тверди обрели успокоение, взбудоражил Колю, и мы помчались носить, дабы доловить оставшись после тебя лютого хищника окуней. А только вымокли до нитки под дождем и ветром, вернулись к Коле домой, топили и печь, сушились, даже водку для сугрева пили. Я-то, помня о своей бравой голове, выпил маленько водки, но много чая, отчего не могу уснуть до 3 часов. А Коль набрался. Бабу мою без того пуганую стал пугать по телефону. И утром я с автобусом уехал в Сиблу. Топил печь, досушивался, потом принял снотворное и долго спал, вслушиваясь в свои легкие. Воспаление меня, слава богу, на сей раз миновало, но под правой лопаткой все ж тупо болит. Напоминаю, что с хронической пневмонией особенно шутить не надо. Маня моя в городе, она извелась тут, думая об Иринке, и, в общем-то, и меня изводит своими горестями, заботами и хлопотами, которые час сама изобретает. А ей, глядишь, и помогну что-нибудь совершить под ее напором. Хотели вот порадовать молодых, по доброте душевной на юг послали, а делать оказалось нельзя. Ирина чуть не лишилась дитя первого из-за этого. Сейчас вроде бы все минуло. Да, у них, у этих нонешних девок, все что-то клином выходит и выходит. Избаловались, поди-ка, изнежились, и уж век такой хреновый, не знаю. Я уж многого не понимаю. Марья моя сулила сегодня приехать. Вот уж скоро вечера, а ее нет. Где она, что? Не сшибла ли в стремительность своей чего? Не расшиблась ли сама? Она мне вроде теперешней речки Сиблы. Бежит, ворочает все на своем пути, бурлит, полноводится, пытаясь всем сделать добро, всяк собой обмыть, обласкать, а потом успокоиться и недоумевает. Это чего ж я наделал-то? А главное, зачем?